Глава 15. Александра. Я выхожу из ванной в шелковой домашней пижаме и, заметив на пороге толпу непонятных мне лиц, даже вздрагиваю от неожиданности. Неприятно, когда в таком интимном виде тебя видит толпа незнакомцев. Я даже не сразу понимаю, что это друзья Макса, всерьез предполагая, что компания пьяных туристов спутала наш номер со своим. Но нет. Судя по тому, что Макс до сих пор не выпер двух парней и трех девушек за порог нашего гостиничного номера, это и есть его друзья. Кто-нибудь объяснит мне, почему, когда я ухожу в душ, к нам с Максом вечно кто-то заваливается? «Макс, ну что, ты от нас, мы за тобой?» Один из парней бесцеремонно плюхается на диван в нашем просторном номере. Кажется, его зовут Никита. Я запомнила его. Губастенький и с вечно надменным выражением лица. Другой — Руслан. Явно с татарскими корнями. Жгучий брюнет с нагловатой ухмылкой, от которой веет профессиональным дамским угодником. «Я вас не ждал». Очевидно, что Макс немного растерян. Но выпроводить по каким-то неизвестным мне причинам парней не может. Не знаю, какие у них там пацанские правила. Но я бы им даже дверь не открыла, если бы они явились ко мне в таком пьяном виде. Судя по Никите, закинувшему свои ноги на туалетный столик в гостиной прямо в ботинках, он уже дошел до довольно смелой и развязной кондиции. Выпроводить такого будет крайне сложно. «Ты пропал, на звонки не отвечаешь, а мы вообще-то на сегодня ночные катания по черной полосе планировали. Зассал, что ли?» — фыркает Руслан, ударяя Макса по плечу, что стреляет в меня слегка извиняющимся взглядом. Я смотрю на все это и медленно охреневаю, иначе не сказать. И это мой взор еще до трех девок, мнущихся на пороге номера, не добрался. «Какие ночные катания, парни? Вы в стельку пьяные!» Макс слегка пинает ногу Никиты, пытаясь таким образом убрать его грязный ботинок с идеально белого туалетного столика. На него, кстати, уже водружен пакет с пивом и чипсами. А меня тошнит лишь от одного вида его веселых и перебухавших друзей. «Вы еще печень не пропили?» «Не занудствуй, Новый год же! Поработать и мозг себе вынести мы после праздников успеем!» Ощутив себя явно увереннее, девушки раздеваются и медленно приближаются к своим парням. Только друзей у Макса двое, а девушек — три. И в одну из них я снова узнаю ту самую липучку, что никак не отвалит от его члена. Злости на нее нет. Пусть проваливает из номера. Но девчонка явно здесь не впервые, поскольку уверенно опускает свою толстую задницу на нашу с Максом кровать, когда все остальные посадочные места занимают две другие проворные клуши. «Ребят, вам дома мало? Я с Сашей здесь сегодня. Мы не ждали гостей». Пытается вежливо выпроводить друзей Макс, а меня бомбит от того, что он с ними так спокоен. Олега бы он с ноги за порог выпер. «Саша, Сашенька, Сашуля!» Расплываясь в елейной улыбке, подмигивает мне Рус. Открывая бутылку пива, он выжирает половину ее содержимого прямо из горла. «Саш, вливайся в компанию!» Машет мне рукой, приглашая сесть за туалетный столик, на котором одна из девушек уже раздает карты. «Тебе своей нужно стать, посвящение тебе устроим, но сначала в покер». Невольно переминаюсь с ноги на ногу, но коротко киваю, подумывая о том, что, возможно, это не такая уж и плохая идея. Я просто слишком трезвая. А ребята, что с них взять? Новый год на дворе, люди празднуют, веселятся. В этот период сложно в стране найти трезвых людей. И это даже алкоголизмом у нас не считается. Все дорываются до праздников, расслабляются. Не стоит мне ставить крест на друзьях Макса. «Да, Саш, иди сюда. Хотим поближе узнать ту самую, что украла сердце нашего друга», — подзывает меня Никита. «Это девчонки наши новые, Марина и Лена», — кивает в сторону двух миловидных блондинок, которым едва исполнилось 18. «И это я не по внешности сужу, а по беспечным взглядам, не обремененным большим жизненным опытом». «Жанна, как всегда, на хвост упала». «Что значит «как всегда»? Я вообще-то уже несколько дней постоянно с вами», заявляет достаточно громко, вставая с кровати и приближаясь к Максиму. «Макс, я тут шарфик оставила. Не находил?» подходит к моему мужчине вплотную, явно порываясь повиснуть у него на шее. Вместо этого девушка интимным жестом смахивает невидимые пылинки с его футболки. Очевидно, просто потому что хочет к нему прикоснуться. Границы между ней и Максом стерты. А мне, как психологу, известно, что так бывает только между людьми, у которых была близость. Год назад или пару дней назад, когда Макс отмалчивался и не писал мне, пока на каток его не позвала. «Вот же он!» — восклицает девушка, демонстративно виляя пятой точкой. Она отходит от моего парня и опять идет к кровати, эротично наклоняется, чтобы достать свой платок из-под нее. «Как же он туда завалился, ума не приложу!» Манерным выражением во всеуслышанье тараторит Жанна, выводя меня из себя каждым долбанным звуком своего мерзкого голоса. Так и хочется крикнуть. «Ума? А он у тебя есть? Ум этот, дура!» Но я молчу, стараясь не устраивать истерику на пустом месте. «Не ты ли его туда закинула?» Цедит сквозь сжатые зубы Макс. «Случайно слетел!» Облизывая губы, Жанна многозначительным взором окидывает кровать. «Хм, случайно завалился под кровать? Класс! Не куда-нибудь, а именно туда?» «Можно мне тоже остаться? Твоя женщина!» Стерва специально выделяет слово «женщина», произнося это слово таким тоном, словно имеет в виду бабушку. «Не будет против?» «Женщина не против. Женщина только за!» Рычу я, вовремя вмешиваясь в их диалог. Глядя на лицемерную суку, я просто обнимаю Макса и, задирая голову вверх, нахожу его губы своими, засасывая прямо под прицельным взором этой наглой задницы. «Мой он, подавись, дрянь! А в твой спектакль с шарфиком только неуверенная в себе лань поверит». Хотя вопросы к Максу все же имеются. Когда именно здесь была вечеринка? И зачем он вообще снял этот номер заранее? Для каких целей арендовал отель, если у них целый дом в распоряжении? И действительно, какого черта здесь делала Жанна и другие девушки? Макс, конечно, влюблен в меня, но на эмоциях мог и с другими гульнуть. С такими друзьями невозможно не загулять. И мне все это жутко не нравится. «Макс, Саша, в покер садитесь, нам людей не хватает», зазывает Руслан, раскладывая на столе фишки. «Саша, мы тебя ждем». Мы с Максом садимся рядом, и он сразу приобнимает меня, словно вновь пытается защитить от своих же друзей. Стоит сказать, они немного протрезвели или просто угомонились, когда осознали, что никто выгонять их из номера не собирается. «В покер играть умеешь?» «Ну, так, немного. Мне табличка комбинаций нужна». Гуглю подсказку, окончательно смирившись с тем, что вечер мне придется провести в компании друзей Максима. В конце концов, если мы не разбежимся после праздников, таких вечеров будет уйма. «Красава!» — одобряет Никита. «Мы на реальные деньги играем. Только Марина и Лена свою одежду ставят», — шутит Ник, нагло задирая юбку одной из блондинок, отчего та смущенно хихикает. Жанна, будь она неладна, тоже присоединяется к игре. Весь вечер кидает на меня испепеляющие взгляды. Но уже через 20 минут мне становится совершенно все равно на ее жгучие выстрелы. Максим заботливо гладит мое бедро, всем своим видом показывая, что меня он в обиду не даст. Я выпиваю какой-то увеселительный и набодяженный Русланом коктейль и окончательно расслабляюсь, стараясь не замечать недостатков вечера, гогот пьяных парней, презрительные взгляды девчонок и разрастающийся в геометрической прогрессии вокруг туалетного столика мусор. «Саша, сколько тебе лет?» — любопытствует Руслан, когда Макс уходит в туалет и оставляет меня наедине со своей безумной и бесцеремонной компанией. «Для 40 ты так хорошо сохранилась!» — искренне восхищается он. «Мне не 40. Стараясь сохранять спокойствие, отрезаю я. Но двум блондинкам фразы Руслана хватило, чтобы обменяться своими крысиными взглядами». «Прости, я думал, ты возраста мамы Макса», — отмахивается Руслан. «Да и моей мамы получается». «Спасибо за комплимент, но мне 34». «Да, Саш, ты на 25 выглядишь», — заверяет Никита. А девушки в этот момент продолжают придирчиво меня разглядывать, и прыскают от едва сдерживаемого смеха. «Недалеко от наших, недавно разменявших 18 ушла», — кивает в сторону Марины и Лены. Нервно сглатываю целый ком в горле, стараясь не выходить из себя. «А вы что ржете?» — вскипаю я, обращаясь к девушкам, что буквально выжигают меня своими наглыми глазищами. «Вы, если с косметологией переборщите, в 34 так не сохранитесь». «Ну-ну», — высокомерно замечает Марина. «Так, как вы, мы и не хотим», — издевается Лена, играя бровями. Конечно, 34 кажется им недостижимой цифрой. И учитывая, что они только недавно закончили школу, они реально смотрят на меня, как на тетю, к которой можно только на «вы». «Не поджимайте губы, девчат, брыльки раньше времени появятся», — невинно улыбаюсь им я. Следующие 2 часа тянутся для меня мучительно долго. Друзья Макса все никак не хотят оставлять наш гостиничный номер. Радует лишь то, что Жанна через час покинула вечеринку, поскольку Макс не обращал на нее никакого внимания. Сдалась девушка, лишней себя почувствовала. Да только я от нее недалеко ушла в ощущениях. Стоит посмотреть правде в глаза и признать, в компанию Макса мне будет довольно тяжело влиться. Все эти шуточки, замечания, акцент на моем возрасте. Вечер испорчен, и даже примирительный секс его не спасет. Мое либидо падает ниже плинтуса, когда друзья Макса наконец отправляются на ночные катания без него. А я убираю за всеми мусор, вспоминая свои же слова, брошенные в сердцах. «Что я там буду делать, Макс? Готовить на всю вашу веселую компанию? Выгребать мусор после бесконечных тусовок и радостно ублажать тебя по ночам? Так ты это видишь?» «Да уж, как ни крути, у нас с Максом разные приоритеты сейчас». «Саш, ну скажи что-нибудь, разозлись. Ну хочешь, кинь в меня подушку». Не выдерживает напряженного молчания Макс. «Максим, ты думаешь, это нормально? Хорошо мы провели вечер?» Устало интересуюсь я, завязывая мусорный мешок. «Ну а что такого? Неплохо же посидели. Ты улыбалась, смеялась, я же видел. Мои парни не всегда такие. Но да, я сильно отличаюсь от них». «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Не начинай». «А я начну, Максим. Твои друзья заявились к нам без приглашения. Раз». Загибаю палец. «Жаночка эта и ее шарфик». Загибаю второй. «Допустим, это спектакль одной актрисы. Но меня бесит, что ты отшить ее по-нормальному не можешь, если она за тобой бегает. Что было пару дней назад? Загадка». В ход идет третий палец. «И вообще, не так я себе представляла последний вечер в Сочи. Как в притоне побывала». Непроизвольно морщусь, ощущая, что моя одежда пропахла запахом электронных сигарет. «Я думал, тебе весело, малыш». Макс преодолевает расстояние между нами и обхватывает меня за лицо. «А насчет Жанны не думай даже. Ее хоть как отшивай, пока новую жертву для своей безответной любви не найдет, не отстанет». «А шарф она как у тебя забыла?» «Ну не трусы же, Саш». «Ты не писал мне в тот день. Подозрительно». «Перебрали немного. Тупо вышло, признаю. Хорошо, что мозгов хватило тебе не писать. А с Жанкой не было ничего. Я же не конченый дебил». «У тебя алкоголизм?» — фыркаю я. «Ликины гены». «Мы в рабочее время себя так не ведем, Саш. Ты правда душнишь сейчас, зануда». «Я предупреждала». Импульсивно вырываюсь из его рук. «Ты как мамочка себя ведешь. Бесит такое». Тоже заводясь, успевает кольнуть меня Макс. «Я? А тебе было бы приятно, если бы сегодня Олег сюда завалился?» «А он уже успел завалиться сегодня. И завалить я его успел. Все, Саш, успокойся, ни к чему этот разговор». «Не хочу обсуждать все это. Пошли спать. Завтра рано вставать». Стиснув зубы, я плюхаюсь в постель, быстро закрываясь вторым одеялом. Отворачиваюсь от Макса, отодвигаясь на самый краешек кровати. Знаю, что мы оба пытаемся уснуть, но не можем, ощущая, как нарастает недосказанность между нами и вязкое напряжение. Честно, хочется все ему высказать, собрать вещи и в аэропорт уехать. Но я себя плохо чувствую после выпитого и буквально не могу встать с постели. Внезапно тяжелая рука Макса накрывает мой живот. Еще секунда, и он прижимает меня к своей груди. «Не злись, малышка, мы совсем справимся», — шепчет на ухо, разливая мед и тепло по каждой клеточке моего тела. И я таю, ощущая, как слезы прорезаются сквозь усталые и сонные глаза. Я медленно поворачиваюсь к Максу, понимая, что слова застревают в грудной клетке. Хочется кричать «люблю» и «верю», но вместо слов я могу лишь уткнуться носом в его ключицы и немного помолчать, считая его вдохи и выдохи. Гулкие удары сердца нахожу рукой и считаю. Тоже. Сбивчивые, быстрые. Волновался, переживал. Также не мог уснуть и жевал дурацкую мыслительную жвачку. Мы оба идиоты. Хотела же не засыпать обиженными. Я снова не успеваю ответить Максиму. Тишина в номере нарушается звонкой мелодией, что возвещает меня о звонке Олега. А учитывая обстоятельства, при которых мы расстались сегодня, звонить он может только по веской причине. Садясь на постели, беру трубку. Беглым взглядом смотрю на время. 3 часа ночи. Да. Саш. У Олега будто все слова застревают в горле. Не узнаю даже. Олег, если ты о сегодняшнем... Поспешно начинаю я. Матери очень плохо. Севшим голосом перебивает Олег. Я вылетаю в Москву через 4 часа. «Саш, мне так хреново, не представляешь!» «Что с ней?» Резко встаю с кровати, хватаясь за джинсы. «Приступ?» «Точно не знаю, на скорой только что увезли. Отец с ней выехал, он в панике. Ничего толком объяснить не может. Мы им нужны, Саш. Ты полетишь со мной?» «Да, уже одеваюсь. Через час буду в аэропорту. Держись там, Олег, все хорошо будет!» Сбивчиво бормочу я и сбрасываю вызов. «Саш, ты куда собралась?» Останавливает меня Макс, едва ли не преграждая мне путь к шкафу. «Матери Олега плохо. Мне срочно нужно в Москву». «Я еду с тобой», — хватаясь за толстовку, заявляет Макс. «Не надо, прошу тебя». Обхватив его скулы ладонями, искренне молю. «Сейчас это неуместно». «Давай полетим вместе. Наш рейс всего на 3 часа позже. Я отвезу тебя в больницу, навестишь ее», — настаивает Максим. 3 часа могут решить очень многое. Она не чужой мне человек. Мы 12 лет были семьей. Родителей бросать нельзя. А обо мне ты подумать не хочешь? Ты собираешься улетать с бывшим мужем по семейным делам, так, словно меня не существует. Почему ты так держишься за прошлое, Снегурка? Не держусь я. Это элементарное уважение, забота, благодарность и ответственность. Или снова сбежать от меня хочешь? Ты так думаешь? Закусываю губу. «Наверное. Я не держу на тебя зла за этот вечер. Но мне нужно обдумать все. Эта вечеринка показала, что наши миры действительно разные. В очередной раз. И не спорь со мной. Посмотри на голую правду. Имей смелость признать очевидное». «Если ты уедешь с ним всего на 3 часа раньше, то это будет точка. Делай выбор». Окончательно закипая, жестко отрезает Макс. «Ты ставишь мне ультиматум? Максим, там человек при смерти. Я не могу предать близких мне людей в такой тяжелый для них момент. И несмотря на то, что мы с Олегом разводимся, это будет низко и несправедливо по отношению и к нему тоже. Он один был рядом, когда случилась трагедия в моей семье. Иногда приходится засунуть свой максимализм подальше, чтобы не навредить другим. Тебе только предстоит этому научиться. Но когда-нибудь ты поймешь, что иначе нельзя, не по-людски. Дело не в этом. Я во всем определился, как взрослый человек, а тебя мотает из стороны в сторону. Как и тебя. Ты слишком давишь. Мы вместе всего несколько дней. Я сейчас не готова обсуждать подобные вопросы. Заверши свой отдых с друзьями. Прошу тебя, не нужно из-за меня менять свои планы. Если захочешь, то позвонишь мне, когда вернешься. Мы встретимся, поговорим. А если нет, то, возможно, мы ошиблись и не созданы друг для друга. Это нужно принять. Зато не придется выбирать между мной и друзьями. Вот и отлично. Заебись. Прекрасного полета, Саш. Всего хорошего, Максим. Захлопнув пластиковый чемодан и накинув на себя шубку, я быстро исчезаю в коридоре отеля, прекрасно зная, что на этот раз Максим не будет меня догонять.